Мама на улице. Я уставал идти по улице, держа маму за палец в лайковой перчатке, и просился на ручки, на что мама, помнится мне, всегда говорила одно и то же. Как не стыдно, такой большой хороший бутузик, а ходить до сих пор как следует не научился. Она меня ласково называла китайчонком, а иногда лихунчангом. И я продолжал шаркать своими туфельками по гранитной мостовой, когда мы со всеми предосторожностями переходили на другую сторону против уже знакомой мне аптеки с двумя громадными стеклянными графинами, наполненными один лиловой, а другой зеленой жидкостью, ярко светящейся как бы сквозь увеличительное стекло в больших окнах, где виднелись черные полки с белыми фаянсовыми банками, помеченными зловещими надписями, которые я не умел прочитать. На улице мама была совсем не такая, как дома. Дома она была мягкая, гибкая, теплая, большей частью без корсета, обыкновенная мамочка. На улице же она была строгая, даже немного неприятная дама в мушино-черной вуале на лице, в платье со шлейфом, которое она поддерживала сбоку рукой, на которой висел черный муаровый мешочек, обшитый блестками, в котором лежала деревянная желто-лакированная пулька, патрон с мигренином, открывавшийся списком, как деревянная писанка, а внутри деревянной пульки оказывался вроде бы парафиновый карандаш мигренина. Если потереть им лоб или щеки, то сильно холодило и пахло камфорой. Мама страдала мигренями. Мигрени представлялись мне как сильные удары всеми пальцами по басовым бемолям пианино с нажатыми педалями. В пенсне, рисовавшемся под вуалью, с густыми бровями, приподнятыми к вискам, с орлиным пером на шляпе, мама временами казалась мне совсем чужой женщиной, не мамой, а сударыней, как обращались к ней в лавках или на улице, если кто-нибудь из встречных случайно задевал ее на узком тротуаре локтем. «Простите, сударыня». А мама в ответ гордо кивала головой в знак извинения и, не оборачиваясь, проходила мимо, таща меня за руку и произнося: «Какие все-таки невежи! Совсем разучились прилично ходить по улице!»